3. Голос был глубоким, звучным баритоном, однако команда прозвучала резко. «Стоять! Бросьте оружие на пол!» Хэнкок резко развернулся и выстрелил еще в движении, но это было ошибкой. Попасть в цель, вращаясь, даже если эта цель столь же велика, как гигант, шериф очень непросто. Но слева от шерифа стоял его помощник Джо, и Морган все-таки его достал. Пуля вошла Джо в плечо, шериф Ломакс его мгновение спустя нажал на курок своего магнума, и пуля снесла агенту пол черепа. Хэнкок рухнул на пол уже мертвым. Артур медленно поднимался на ноги. Все происходящее казалось ему дурным сном. Как во сне он наблюдал за шерифом, который, достав мобильник, вызывал скорую для Джо, потом позвонил судмедэксперту Мэтфилду и, наконец, полицию штата, вызвав бригаду криминалистов. Макгрегор, быстро придя в себя, бросился в ванную комнату и вскоре снова появился в комнате с бинтом, перекисью водорода и таблетками обезболивающего. Ломакс уже помог Джо снять рубашку. Пуля вошла ему в руку чуть выше локтя, но, как убедился шериф, кость не была задета. Он промыл рану перекисью и туго забинтовал ее, остановив кровотечение, и только потом посмотрел на Артура. «Будем считать, сегодня ваш ангел-хранитель не взял выходной». «Воистину», — выдохнул Макгрегор, — «но как вы здесь оказались? Вы знали, что он...» Артур кивнул в сторону трупа. «Предполагал. И давно. Этот тип приезжал сюда по делу и без дела. А после убийства миссис Леблан суетился как заведенный, появляясь сразу в десятке мест. Я приставил к нему Джо. Как ты, старина?» «Выживу», — отвечал белокурый помощник, хотя лицо его кривилось от боли. «И четверть часа назад Джо сообщил мне, что мистер Хэнкок решил нанести вам визит, причем через гараж, открыв подъемные ворота пультом. После такого звонка я мгновенно примчался сюда и увидел то, что увидел. Опоздай я на несколько минут на одну», — мрачно произнес Артур. «Агент Хэнкок дал мне одну минуту». «На что?» — бровь Ломакса изогнулась. «Помолиться». Шериф молча кивнул. «Артур, вы представились именно так при нашей встрече. Сейчас мы все остаемся здесь, за исключением Джо, которого заберет скорая помощь». «Нет, шеф», — заупрямился помощник. «Этот негодяй был агентом ФБР. Вам понадобятся все свидетели. Чем больше их будет, тем лучше». «Главный свидетель — пуля, выпущенная из его глока. Пробив твое плечо, она вошла в стену. Найдем, достанем. Баллистику будут делать не ФБРовцы, а наши ребята из полиции штата, а федералы пусть разбираются с остальным». Он повернулся к Артуру. «Что он хотел от вас?» Макгрегор замялся. Потом решил сказать правду, естественно, не всю правду. «В моем доме в Лондоне есть кое-какие вещи, представлявшие большой интерес для Хэнкока. Он хотел их заполучить, вот и пытался выпытать у меня шифр к сейфу». «Какие-то вещи», — задумчиво произнес Ломакс. «Какие именно?» «Бумаги, документы». «Должно быть, эти бумаги представляли большой интерес не только для Хэнкока, но и для вас, раз уж вы были готовы расстаться с жизнью, но не с этими документами». «Не совсем так. Шериф, вы позволите мне пройти в кабинет? Мне срочно нужно позвонить кое-кому». «Конфиденциально, я понимаю». Артур удрученно кивнул. «И я могу быть уверен, что ваш звонок никак не помешает нашему расследованию?» «Абсолютно». И Артур, перепрыгивая через ступеньку, помчался наверх в кабинет.